Он спустился с президиума. Сири обеспокоенно потянулся Ниа за рукав и прошептал. «Что еще за правда чтение?» «Он прочтет мои воспоминания». «О!» – успокоился юноша. «И всего-то?» Изумленная Саниа стрельнула на него глазами. «Это не так-то просто, Сири». Он пожал плечами. «Да ну, пустяки!» «Саниа!» Она посмотрела на Лорлана и сказала Сири. «Сири, видишь, вон там стоит Ротан». Она указала на него пальцем. «Это хороший человек. Иди и встань рядом с ним». Сири кивнул, отпустил ее руку и отошел к Ротану. Саниа повернулась к распорядителю. Его лицо посерьезнело. «Ты уже имеешь опыт делить свое сознание с другим. Таким образом ты обучалась контролю. Сейчас будет немного иначе. Я попрошу тебя показать твои воспоминания. Тебе придется потрудиться отделить то, что ты хочешь мне показать, от всего того, о чем ты кроме этого думаешь. Чтобы помочь тебе, я буду задавать наводящие вопросы. Ты готова?» Саниа кивнула. «Закрой глаза». Она повиновалась и почувствовала, как ей на виски легли ладони Лорлена. «Покажи мне комнату твоего сознания». Появились деревянные стены и двери. Девушка послала образ Лорлену. Он слегка удивился. «Не слишком роскошно. Ладно, открой дверь». Она повернулась к входной двери и велела ей открыться. За порогом вместо привычных домов и улицы зияла чернота. В проеме показался облаченный в синий маг. «Привет, Саня». Образ Лорлена улыбался. Он шагнул из темноты и остановился на пороге, протянув ей руку. «Проведи меня внутрь». Саня взяла его за руку, и комната едва не выскользнула у нее из-под ног. «Не бойся и не переживай», — сказал маг. «Я только взгляну на твои воспоминания и уйду». Он подошел к стене. «Покажи мне Фергуна». Сфокусировавшись на стене, Саня создала картину, в центр которой поместила лицо Фергуна. Картина раздулась и расползлась на всю стену и теперь уже изображала гостиную Ротана. Навстречу шагнул Фергун и бросил на стол кинжал Сири. «В одной маленькой темной комнатке, о которой никто, кроме меня, не знает, заперт владелец этой милой безделушки». Сцена расплылась. Теперь Фергун присел на корточки и казался огромным. «Сделай, как я тебе прикажу, и я отпущу твоего дружка. В противном случае он сгниет под замком. После этого у верховных магов не останется иного выхода, как назначить меня твоим наставником. Ты вступишь в гильдию, но обещаю тебе, ты тут не задержишься. Как только сделаешь для меня один пустячок, сразу же окажешься там, откуда пришла. Мы оба получим то, что нам нужно. Помогая мне, ты ничего не теряешь, но...» Он взял кинжал и провел пальцем по острию. «В случае отказа ты потеряешь своего дружка». От находящегося рядом присутствия повеяло яростью. Она взглянула на образ Лорлена, и картина на стене исчезла. Вновь сосредоточившись на стене, Саня велела ей появиться. Теперь девушка поместила туда Сири, худого и грязного, и камеру, в которой он был заперт. Рядом стоял Фергун и самодовольно скалился. С картины потянуло протухшей едой и экскрементами. При виде этого Лорлен покачал головой и посмотрел на Саня. «Это ужасно. Отвратительно. Какое счастье, что высокий лорд сегодня нашел твоего друга». При упоминании о маге в черном Саня увидела, как картина изменилась. Она повернулась к стене, Лорлен взглядом последовал за ней и едва не задохнулся. «Что это?» На картине стоял высокий лорд в пропитанных кровью нищенских лохмотьях. Лорлен с ужасом уставился на девушку. «Когда ты это видела?» «Много недель назад». «Как? Где?» Саня заколебалась. Если она покажет ему свою память, то маг узнает, что она тайно пробиралась в гильдию. Он пришел в ее сознание не за этим и вряд ли пожалуется, если она выставит его прочь. Но часть ее хотела, чтобы Лорлен увидел, что произошло. Ничего не случится, если распорядитель узнает о ее тайном визите, а она разгадает тайну чародея в черной мантии. Ладно, дело было так. Картина изменилась. Вот Сири ведет ее по гильдии». Саня почувствовала удивление Лорлена, а потом его все нарастающее изумление, когда сцены начали меняться, как в калейдоскопе. Вот она заглядывает в окна, а вот они бегут через лес. Потом появились украденные книги. Лорлен был поражен. Кто бы мог подумать, куда на самом деле подевались книги Джеррика? Но что там с Аккарином? Саня замялась, не желая открывать воспоминания. Ну же, Саня, он наш лидер и мой друг. Я должен знать, он был ранен? Саня вернулась в лес. Она снова пробиралась по кустам к серому зданию. Появился слуга, и она притаилась у стены. Позвякивание привлекло ее внимание к вентиляционной решетке. На картине снова появился высокий лорд, на этот раз в черном плаще. Подошел слуга, и Саня почувствовала, что Лорлен его узнал. «Такан, готово», — сказал Аккарин и, расстегнув плащ, снял его с плеч, открыв глазам окровавленные нищенские лохмотья. Он посмотрел на свою одежду, и лицо его скривилось от отвращения. «Ты принес мою мантию?» Слуга пробубнил что-то неразборчивое, и высокий лорд стянул с себя обноски. Под ними оказался кожаный пояс и пристегнутый к нему кинжал в ножнах. Маг умылся и пропал из виду. Появился он уже в черной мантии. Затем, достав из ножен кинжал, он вытер его о полотенце. От Лорлена повеяло изумлением. Он был явно озадачен. Высокий лорд взглянул на слугу. «Борьба истощила меня. Мне нужна твоя сила». Слуга опустился на одно колено и протянул своему господину руку. Маг слегка провел по коже ножом и прижал к ране ладонь. Саня вздрогнула, почувствовав, как заметался Лорлен. «Нет!» На девушку накатила волна неприкрытого ужаса. Испуганная силой эмоций мага, Саня потеряла концентрацию. Картина почернела и исчезла. «Не может быть! Только не Аккарин!» «Что это? Я ничего не понимаю. Что он сделал?» Лорлен попытался взять себя в руки. Через мгновение его образ побледнел и пропал. Саня поняла, что он вышел из ее сознания. «Не двигайся и не открывай глаза. Я должен подумать, прежде чем снова посмотрю на него». В течение нескольких ударов сердца стояла тишина. Потом присутствие вернулось. «То, что ты увидела, это запрещенный культ», — объяснил он. «Мы называем это черной магией. С ее помощью чародей может многократно приумножить свое могущество, забирая силу у живых существ, людей или животных. То, что это практикует Аккарин, это ужасно и вне всякого понимания. Просто невероятно, он очень могущественен. Значительно могущественнее любого из нас». «А, может быть, это и есть причина его необычной силы. Если все действительно обстоит именно так, то он наверняка практикует это чудовищное искусство еще со времен своего отсутствия в Эмардине». Лорлен на мгновение задумался. «Он нарушил клятву. Он должен быть изгнан со своего поста и из гильдии. Если же с помощью магии он еще и убивал, то наказанием должна служить смерть, но...» Саня почувствовала терзание Лорлена. Снова наступило длительное молчание. «Лорлен?» Он встрепенулся, словно придя наконец в себя. «О, прости, Саня, он был моим другом со времен ученичества. Столько лет, и именно мне выпало узнать о нем такое». Когда Лорлен снова заговорил, от него веяло холодной решимостью. «Мы должны его убрать, но не сейчас, он слишком силен. Если мы выступим против него, и он примет бой, то с легкостью добьется победы. Ведь каждое совершаемое им убийство делает его только сильнее. Когда его секрет выплывет наружу, у Аккарина не будет смысла таиться, и убийства обретут массовый характер. Под угрозой окажется весь город». В шоке от подобной перспективы Саня содрогнулась. «Не бойся, Саня», — попытался успокоить ее маг. «Я не позволю, чтобы такое случилось. Мы не можем выступить против него, пока не будем к этому готовы. И до тех пор нельзя, чтобы кто-нибудь еще об этом узнал. Мы должны до поры сохранить все в тайне. Это означает, что мы должны молчать. Ты понимаешь?» «Да, но неужели сейчас он должен оставаться лидером гильдии?» «К сожалению, да. Когда мы обретем достаточную силу, я соберу всех магов. Мне придется действовать очень быстро. Нашим преимуществом будет внезапность. До тех пор секретом будем владеть только ты и я». «Ясно». «Саня, я знаю, ты хочешь вернуться домой. Я бы не удивился, если бы это открытие только укрепило бы тебя в твоем решении, но очень прошу тебя остаться. Когда придет время, нам потребуется вся возможная помощь. Кроме того, я боюсь, хоть и не хочу допускать такую мысль, что ты можешь стать для него крайне соблазнительной жертвой. Он знает, что ты обладаешь большой силой. Ты можешь оказаться для него превосходным источником магической энергии, с блокированной силой, вдали от тех, кто может распознать в твоей смерти гибель от черной магии. Ты становишься просто идеальной жертвой для Аккарина. Я прошу тебя, ради твоего и нашего общего блага, останься в гильдии». «Вы хотите, чтобы я жила здесь, прямо под носом у этого чудовища?» «Да, здесь ты будешь в большей безопасности». «Если вы не могли найти меня без помощи воров, то как это удастся ему?» «Аккарин значительно чувствительнее нас. Он первый почувствовал, что ты используешь силу. Боюсь, отыскать тебя не составит для него труда». Девушка чувствовала, что Лорлен действительно беспокоится о ее безопасности. Как она могла спорить с распорядителем гильдии? Если он убежден, что ей грозит опасность, значит, все так и есть. Выбора нет, она должна остаться. К собственному удивлению, Саня почувствовала не отчаяние и разочарование, а облегчение. Сири говорил, что, вступив в гильдию, ей не следует считать себя предательницей. Она должна научиться пользоваться своей магией, овладеть искусством исцеления и тем самым получить возможность помогать тем, кого ей пришлось оставить. А кроме того, утереть нос снобам вроде Фергуна, доказав, что и Двеллы имеют право быть магами. «Да», — послала она, — «я остаюсь». «Спасибо, Саня. Тогда наш секрет мы должны доверить еще одному человеку. Как твой наставник, Ротан частенько будет входить в твое сознание, особенно когда придет пора обучать тебя исцелению. Он может увидеть то, что я увидел сегодня. Ты должна оповестить Ротана об Аккарине и о том, что я тебе сегодня рассказал. Я знаю, что он достоин доверия». «Хорошо». «Ладно, сейчас я отпущу тебя и подтвержу вину у Фергуна. Постарайся не показать Аккарину свой страх. Если можешь, вообще не смотри на него и храни свои мысли подальше». Почувствовав, как руки Лорлена отпустили ее виски, Саня открыла глаза. Лорлен торжественно смотрел на нее. Его глаза горели, затем он смягчился и обернулся к верховным магам. «Она говорит правду», —